Глава 17. От меня не могло так мерзостно вонять. Да, я обмочился, но все равно так разить не должно. Пахло от меня хуже, чем от запаршивившего бродяги. Таким тошнотворным, отвратительно сладковатым запахом аммиака воняет от людей, которые не мылись и не меняли одежду несколько месяцев. Я пытался отвернуться, но зловоние не исчезло. Я валялся на полу, кто-то схватил меня за волосы. С трудом я открыл глаза и увидел, под носом у меня небольшой коричневый флакон с нюхательной солью. Генерал встал, завинтил пробку и сунул его в карман куртки. — Дайте ему глотнуть коньяку, — распорядился он. Сальные пальцы уцепили меня за подбородок и ткнули мне стакан между губ. Вкуснее я ничего в жизни не пил. Жидкость заполнила рот, я пытался сглотнуть, но без особого успеха. Попытался снова, и на этот раз несколько капель просочилось в горло, и сразу по телу будто теплая волна прошла. Наручники с меня уже сняли, а левая рука была обмотана окровавленным носовым платком, моим собственным. «Поставьте его на ноги», — приказал генерал. Меня рывком подняли на ноги. От боли я не мог стоять. Куда-то уплывало сознание, и мне захотелось снова лечь. Кто-то всунул мне в правую руку стакан с коньяком. Я поднес его к губам, стекло застучало о зубы. Рука у меня тряслась, как у старика. Ничего удивительного. Я и чувствовал себя столетним стариком. Допив остатки, порция оказалась изрядной, я уронил стакан на пол. Меня качало, словно я стоял на палубе корабля. Передо мной маячил генерал. Так близко, что я видел, какие у него голубые, арийские глаза. Равнодушные, жестокие и ледяные, как сапфир. В уголках его губ гуляла легкая улыбка, точно он намеревался поведать мне нечто очень забавное. Оказалось, действительно намеревался. Однако соль шутки я не сразу уловил. Он ткнул мне под нос что-то маленькое, розовое. Сначала мне показалось, что это недоваренная креветка с кровью на одном конце, грязная на другом, совсем неаппетитная. Я понял. Это был мой собственный мизинец. Генерал затолкал его мне в ноздрю. Улыбка стала заметнее. Вот что случается, когда суешь свои грязные пальцы в дела, которые тебя не касаются. Тихим, интеллигентным голосом человека, любящего Моцарта, наставительно произнес он. «Нацист, джентльмен, и считай, тебе повезло. Если мы решили, что ты сунул наши дела нос, то и нос отхватили бы, не только палец. Я доступно излагаю, герр Гюнтер?» Я что-то невнятно пробурчал, подтверждая. «Все нахальство из меня выбили». Палец, почувствовал я, стал выскальзывать из ноздри, но генерал, успев поймать, засунул мне его в нагрудный карман, словно ручку, которую я одалживал на минутку. «Сувенир!» — сказал он мне, продолжая радостно улыбаться, и, отвернувшись, бросил типу в котелке. «Отвезите Гера Гюнтера, куда попросит». Меня снова отволокли к машине и втолкнули на задний сиденье. Я прикрыл глаза. Мне хотелось одного — заснуть и не просыпаться, как Гитлер. Дверцы машины захлопнулись, заурчал мотор. Один из моих товарищей двинул меня локтем, чтобы я очнулся. «Куда желаешь, Гюнтер?» «В полицию», — предложил кто-то. К моему удивлению оказалось, что я это и говорю. «Я желаю заявить о нападении». «Но мы и есть полиция», — захохотали на переднем сиденье. «Может, правда, а может и нет». Мне, в общем-то, было все равно, теперь же все равно. Машина тронулась и быстро набрала скорость. «Ну так куда его отвезем?» — поинтересовался кто-то через минуту-другую. Чуть приоткрыв глаза, я посмотрел в окно. Похоже, двигались мы в северном направлении. Река была слева. «Может, в магазин, где продают пианино?» — прошептал я. Им это показалось крайне забавным. Я и сам чуть было не расхотался. Но когда пытался, стало так больно, не до смеха. «Ишь ты, какой крутой!» — заметил Громила. «Он мне нравится!» Раскурив сигарету, он, нагнувшись, сунул мне ее в губы. «Потому ты отрубил мне палец!» Еле слышно спросил я. «Ну да, тебе еще повезло, что ты мне нравишься, понял? Когда есть такие друзья, голем, то и враги не нужны. Как он тебя обозвал? Голем какой-то. Словечко слюнтяев, — заметил котелок. Только не спрашивай меня, что оно означает». «Слюнтяев? — переспросил я по-прежнему шепотом. Они прекрасно меня расслышали. Кто такие слюнтяи?» «Евреи, — пояснил Громила и больно ткнул меня в бок. Так что слюнтяйское словцо, как он сказал?» «Да, мне не хотелось дразнить его. Не теперь, когда на моих руках осталось всего 9 пальцев. Мне нравились мои пальцы. И что важнее, нравились они моим подружкам в те прежние дни, когда у меня еще водились подружки. Так что я воздержался объяснять ему, что голем — это такой огромный тупой монстр, лишь отдаленно напоминающий человека, безобразный, как само зло. К такому уровню откровенности Громила еще не готов. Я тоже. И поэтому я ответил: означает здоровенно такого парня, крутого, как вареное яйцо. Тогда это точно он, согласился водитель. Здоровеннее не бывает. И круче тоже. «По-моему, меня сейчас вырвет», — сообщил я. Громила тотчас вызрал у меня изо рта сигарету и, опустив окно, выбросил, потом подтолкнул меня к струе прохладного ночного воздуха, ворвавшейся в салон. «Тебе свежий воздух нужен, и все», — сказал он. «Через минуту все будет в норме». «Как он там?» — нервно переглянулся водитель. «Совсем мне ни к чему, чтобы он блевал в моей машине. Порядок». Громила отметил крышку на плоской фляжке и влил в меня еще немного коньяка. «Верно? А, крутой парень!» «Ладно уж, неважно», — вмешался котелок. «Мы на месте». Машина остановилась. «На месте это где?» — выдавил я. Они выволокли меня из машины и подтащили к хорошо освещенному входу, где прислонили к штабелю кирпичей. «Тут государственный госпиталь», — сообщил Громила. «Богенхаузен. Отдохни, малость, кто-нибудь да наткнется на тебя в скорости и сделает все, что положено. С тобой, Гюнтер, будет полный порядок». «Какая забота!» Я пытался собраться с мыслями, сосредоточиться и прочитать номер машины. Но в глазах у меня двоилось, а потом вообще все почернело. А когда я снова сумел сфокусировать взгляд, машина уж уехала, а рядом со мной опустился на колени человек в белом халате. «Что?» «Чересчур крепко ударили по спиртному?» «Ударил не я. Другие. И не по спиртному, а по мне лупили, будто любимую грошу Макса Шмелинга». «А вы уверены?» — засомневался он. «От вас пахнет коньяком и очень сильно». «Они дали мне выпить», — объяснил я. «А то мне поплохело. После того, как они отрубили мне палец». Я в подтверждение помахал у него перед носом окровавленным кулаком в платке. Доказательство, похоже, его не убедило. У нас лечится много пьянчуг, которые сами себя калечат, а потом являются сюда. Они воображают, нам тут делать нечего. Только их беды расхлябать. «Послушайте, мистер, — прошептал я, — меня измолотили в месиво. Так будете вы мне помогать или нет?» «Может быть. Ваше имя и адрес. И так, на всякий случай, чтобы я не чувствовал себя идиотом, если наткнусь на бутылку в вашем кармане. Как зовут нового канцлера?» Имя и адрес я ему назвал. «Но как зовут нового канцлера, понятия не имею», — добавил я. «Я до сих пор еще стараюсь забыть имя последнего. Ходить можете? До кресла каталки, может, и добреду, если покажете, где оно». Он выкатил инвалидную коляску из дверей, помог мне усесть. «А на случай, если вдруг поинтересуется старшая сестра, — сказал он, вкатывая меня внутрь, — имя нового федерального канцлера Конрад Аденауэр. Если она учует запах коньяка, прежде чем мы успеем снять с вас одежду, то вполне может спросить, пьяница она не терпит». «А я канцлеров». «Аденауэр был мэром Кёльна», — сообщил человек в белом халате, «пока англичане не сместили его за некомпетентность». «Что же, значит, он со своими новыми обязанностями справится превосходно?» Наверху врач разыскал медсестру, чтобы помогла мне раздеться. Девчонка была примиленькая, и даже в госпитале она наверняка нашла бы более приятное зрелище, чем мое бледное тело, все в синих полосах от трости, но просто флаг Баварии. «Господи Иисусе!» — вырвалось у доктора, когда он вернулся осматривать меня. «Кстати, о Христе!»